Мне всю жизнь казалось, что я был ошибкой отца или в крайнем случае просто наследник, которого он заделал для подстраховки, что мама меня бросила, потому что я ей был не нужен, даже не стала оспаривать права на меня, когда я родился, а Хелин презирает меня, потому что я был заделан другой женщиной. Впервые за свою жизнь я пожелал встретиться с женщиной, отдавшей жизнь ради моего рождения. «Теперь ты все знаешь», — сказал Клауд. «Да, наверное, я не знаю, что чувствовать, но как бы там ни было, это все в прошлом. Будем исходить из того, что есть сейчас. Я чертовски своевольный, но невероятный сын. Вы никчемные родители». На этом и порешали. Поднявшись со своего места, я направился в сторону выхода из комнаты. Мне хотелось немного прогуляться. Глава 28. Уже давно известный факт. Врата в подземелье открываются там, где находятся авантюристы, и зачастую сила и масштабы врат зависят от силы и количества авантюристов. Одна из причин, по которой могли бы возникнуть проблемы с объединением трех фракций, был страх. Пусть подземелья почти всегда зачищаются вовремя, но бывают случаи, когда авантюристы не справляются. Такое редко происходит, ведь есть сразу несколько слоев защиты. Первая волна авантюристов, которая насчитывает сразу несколько группировок, способных зачистить подземелье, но если в течение трех недель врата не закрываются, то в срочном порядке собирают авантюристов более высокого ранга, а если и они не справляются, то линию обороны выстраивают именно в подземелье, сразу после входа, чтобы минимизировать вероятность катастрофы. Но даже если этого не хватает, в городе объявляется чрезвычайное происшествие, и все авантюристы подходящего ранга и выше обязаны выйти на улицы и сражаться. Бывали ли случаи, когда это не помогало? На моей памяти я слышал всего о нескольких таких случаях. Конечно же, первый прорыв я в расчет не беру. Случайно открывшиеся врата оказывались аномальными и выпускали слишком сильных монстров, вследствие чего целые города несли огромные потери. Но был один случай, который назвали второй прорыв. Преувеличение, как по мне, это был один портал в Пекине, который не сумели закрыть, и оттуда вырвались монстры. Чудовищная катастрофа, забравшая полмиллиона жизней. Монстры оттуда были столь сильны, что в считанные минуты разрушили половину города и разгромили всех авантюристов. Справиться с этой катастрофой удалось только благодаря сильнейшему после Гаврила авантюристу, даровавший Китаю статус сверхдержавы наравне с Россией. Я и предположить не мог, что что-то такое случится прямо в центре Вашингтона. Это же портал, огромный. Что порталы делают в магическом королевстве? Люди вокруг паниковали. Большинство из них никогда вживую не видело порталы, а только слышали о них. Дэвид, я скажу, впечатлял, все небо над городом обволокли красные облака, и в центре всего этого громадный красный пространственный разлом. Подземелье? Спросил я себя, и мои глаза засияли янтарным. Нет, простой портал. Кто-то не очень вежливый бьется о грань нашего мира. Кто бы за этим ни стоял, он обладал чудовищной силой. Просто стоя тут, я чувствую, как мир готов разорваться, как яйцо, на которое наступили и вдавливаются всей силы. Это плохо, это существо явно выше моего уровня. Хмурый женский голос раздался рядом со мной. Мне не нужно было смотреть, чтобы понять, кто пришел на зов проблем. И будто дожидаясь слов моей подруги, огромная акулья пасть выглянула из портала. И не одна, множество других существ схожего типа выглядело, мягко говоря, не очень привлекательно. Теневой окунь, 8191 ур. Теневая форель, 8188 ур. Теневой конек, 8212 ур. Множество разных существ похожего уровня сил. Каждый из них обладал силой, о которой большинство и мечтать не могло. До недавнего времени я бы и сам до смерти испугался, но теперь я немного другой. Усилие воли и множество орудий воплощается предо мной, и все они мгновенно поражают свои цели, но не убивают, нет. Вместо этого они ударяются о прочную, почти непробиваемую шкуру существ и перекидывают их в лимбо. Сам я при этом тоже перехожу в лимбо. Если бы они достигли десятитысячного уровня, было бы сложно это сделать, но тень под моими ногами материализуется, и множество клыкастых пастей пожирает застывших монстров. Пожирание применено успешно. Плюс 192 844 723 961 очков характеристик. Все навыки жертв абсорбированы. Небрежно распределив очки характеристик поровну, я вернул свой взгляд на портал. «Тет и так просто расправился с ними», — шокированно произнесла Джинни. «За время охоты на игроков я понял одну вещь. Помимо драконьего покрова и лимба, самой сильной моей способностью является пожирание. Особенно оно хорошо, если ограничить противника лимбой пожрать. Поэтому я использовал немало навыков для того, чтобы усилить навык. Правда, все равно полное поглощение очков и характеристик работает, только если цель находится в лимбо. Не то чтобы я их по-другому не мог убить. Если бы я жалким 8000 уровнем проигрывал, то у меня не было бы шанса против Лилии за 100 триллионов попыток. Это была лишь разведка. Большой босс все еще внутри, предупредил я, и на мое лицо наползла ухмылка. Впрочем, ненадолго, у меня сейчас крайне скверное настроение. Ублюдок появился как раз вовремя, будет на ком стресс скинуть. Я бы предложила тебе помощь, но... Не нужно, отмахнулся я. Если бы мне нужна была помощь, я нашел бы, к кому обратиться. Ответив, я рванул вперед и, прежде чем портал закрылся, оказался внутри. Кто бы ни стоял за этой попыткой проникновения, он явно струсил, почувствовав сразу нескольких демиургов в этом мире. Не думаю, что он хотел бы потревожить сразу стольких врагов. Наверное, поэтому он закрыл портал быстрее, чем им решат заняться. Приземлившись, я огляделся. Пространство вокруг соответствовало порталу, красная пещера из красного камня. Тут всюду чувствовалась очень могущественная энергия. Множество монстров в большинстве своем рыбообразной внешности появилось предо мной со скалящимися зубами. Как занимательно, засияли мои глаза. Здесь точно не кто-то уровня демиурга. Но он недалеко ушел, осознание этого заставило меня засомневаться. А не стоило ли мне попросить помощи у Нами или Эмили? Но я быстро убрал эти мысли из головы. Это отличная возможность. На моем лице проявилась легкая полуулыбка. Все монстры бросились на меня и в ту же секунду оказались изрешечены сотнями воплотившихся артефактов. На сей раз артефакты были куда сильнее, и потому легко пробили плоть монстров. В основном, правда, потому что я использовал на них тьму, вечность и другие навыки, игнорирующие прочность. Похоже, с моими характеристиками я могу не волноваться, что кто-то с уровнем ниже 10000 сможет на сопротивляемости подавить мои навыки воздействия. Почему я, даже когда понял, с кем мне предстоит столкнуться, не решил позвать на помощь? Потому что это был шанс, который я, скорее всего, никогда больше не получу. А еще отсюда нельзя было отправить сообщение даже моим контрактам с девушками, так что я просто не мог. Добро пожаловать на первый этаж гробницы Идгардасиль. Опустив свой взгляд на оповещение системы, я чуть было не прозевал маленькое насекомое, похожее на пчелу. Насекомое попыталось проткнуть меня, но я перешел в лимбо и стал неосязаемым для этого мира. Шпильки. 9119 ур. Существо было маленьким, но невероятно сильным. Оно подлетело ко мне, но не стало пытаться меня ужалить и вместо этого застыло в воздухе напротив меня. Что-то сомневаюсь я, что такой уровень можно получить, умея лишь жалить. И действительно... Через мгновение, оказавшись рядом со мной, насекомое взорвалось, но не огнем, нет, оно будто разорвало себя, тем самым пытаясь накрыть меня своей кровью. Лишь благодаря завопившей интуиции я перешел в режим императора драконов, и только это спасло мою жизнь. Тем не менее, рука, которой я прикрылся, в мгновение ока разъелась до костей, а по всему телу проявилось множество дыр. Крови в этой пчелке было больше, чем могло показаться, намного больше. Похоже, маленький размер, это лишь из-за манипуляций с пространством. На самом деле насекомое имеет размер с летучую мышь, а то и больше. Меня задели, несмотря на лимбо, нахмурился я, но то, что случилось секундой позже, заставило меня действительно обеспокоиться. Как их много, целый рой насекомых летел на меня, огромный, мать его, рой, из нескольких миллионов. На меня будто целый океан двигался, и над всей этой биомассой было обозначение. Шпильки. 9213 ур. То есть все эти насекомые считаются за одного монстра, понял я, и они размножаются невероятно быстро размножаются. Я рванул от них в сторону. Благо, скорость у меня была на уровне демиургов, существа, не достигшие 10000 уровня, для меня статичны. Но даже так, когда я оглянулся, чтобы посмотреть на них, то просто застыл в шоке и ужасе. Прямо на моих глазах всего за несколько секунд эти монстры достигли 9250 уровня и продолжали наращивать мощь. Причем с каждой секундой скорость повышения уровня увеличивалась многократно. Если позволить этому и дальше происходить. Вскинув руки вперед, я сосредоточил в них огромный вихрь энергии, добавил туда огонь, смешанный с тьмой, и встречной волной отправил заклинание в поток насекомых. Результат был поражающим. Нет, я не убил всех, и не убил большую часть. Поразительным было то, что убил я лишь несколько десятков, а вот остальные получили иммунитет к тьме и огню. Это что получается? Убив нескольких, я уже не смогу использовать этот же прием еще раз, догадался я. Как мне эту штуку убить? Пока я отступал, думая, что делать, ибо убийство их всех точно не вариант. Численность насекомых увеличилась в сотни раз, а уровень остановился на 9999. Правда, мне не казалось, что это надолго. Скорее даже наоборот, чем больше насекомых, тем быстрее они размножаются. И сейчас, когда монстр уперся в потолок, он не перестал размножаться. Если бы не этот факт, то я мог бы попытаться их всех перебить. Но так я лишь незначительно замедлю скорость размножения, не более. Я ухмыльнулся. Раз уж появился такой нечестный противник, то, полагаю, мне тоже можно играть нечестно, задал я вопрос, на который никто так и не ответил. В таком случае, мои глаза засияли янтарным. Умрите. Все насекомые одновременно взорвались, осыпая своей ужасной кровью все вокруг. На всякий случай я убрался оттуда подальше. Эти существа живут не в обычном трехмерном мире. Одним из критериев, чтобы добраться до меня в Лимбо, является восприятие пятимерной плоскости. И даже тогда необходима возможность влиять на изнанки мира, чтобы задеть меня там. Черная, как смола, и ядовитая, как не знаю, что, кровь этих насекомых действительно могла меня прикончить в таком количестве. Как минимум этот мой клон точно бы такого не пережил. Как и большая часть всего живого на этом первом этаже Игдрасиля. Если бы монстр не имел крови, пришлось бы постараться, чтобы победить, вздохнул я с облегчением. Хорошо, что все закончилось так просто. Я даже не допускал, что проиграю. Уже успел придумать несколько способов того, как победить. Но, к счастью, все обошлось без лишней головной боли. Все-таки, когда у тебя бесконечная скорость, большинство проблем предстают пред тобой как легкое досадное обстоятельство. И что дальше? Задумался я, начав залечивать руку, но не успела моя рука покрыться плотью, как я вынужден был отпрыгнуть. Телепортация. Еще одна, третья. За несколько секунд я избежал множества атак, способных меня убить. Но тень, бежавшая за мной, куда бы я ни телепортировался, даже не думала меня отпускать. В какой-то момент, когда удар монстра чуть было не попал в меня, мне пришлось поставить блок, но даже с покровом Императора Драконов я почувствовал, как треснули мои кости. Последнее меня немного разозлило, и стоило фигуре подойти ко мне на расстояние 5 метров, как моя тень мгновенно расширилась, покрывая все рядом со мной и поглощая это существо. Несомненно, сейчас контроль теней является одной из сильнейших моих боевых способностей, наравне с Лимбо. Проигнорировав сообщение вируса о полученных очках характеристик и навыков, я сосредоточился на других фигурах. Их тут было порядка 5, и все они имели уровень выше 40-тысячного. Как интересно, ухмыляясь, вышел вперед мужчина с длинными черными волосами и белой, как у змей, кожей. «Ты смог убить 2 лучших представителей моих экспериментов», — прищурился он своими желтыми глазами. «Думаю, мне хочется тебя препарировать, змея». 71-319 ур. Змея, хранитель первого этажа гробницы Игдрасиль. Ученый, который выбрал первый этаж, потому что именно туда попадают глупцы, возжелавшие дотянуться до силы Игдрасиля. Наука и эксперименты – это его страсть и жизнь. Я нахмурился. Ученый – проблемный противник, обычно такие могут выкинуть всякие гадости. Тем более, его уровень достаточно высок. Впрочем, и не с таким справлялись. Глава 29. Я активировал свои глаза на максимум. Если мой противник – ученый, то мне стоит быть осторожнее. Единственный способ победить таких вот трюкачей – это контролировать все поле боя. «Кто вы?» – осторожно спросил я. «Для чего чуть не уничтожили мой мир?» «Монстров я уничтожил, потому что они проявляли агрессию. Но вот убивать разумного, так ничего и не спросив, это не в моем стиле». «Какой интересный!» – ухмыльнулся змей. «Мое имя не имеет значения, назовись лучше ты, мне же нужно как-то обозначить твою пробирку». Я кивнул, приняв его ответ. «Это все упрощает». Вытянув руку вперед, я сосредоточил там несколько тысяч частиц маны и потом выпустил струю воды под огромным давлением. Но все легко ушли от столь прямолинейной атаки. А вот когда кровь уже мертвых насекомых неожиданно окутала их, не все смогли среагировать вовремя. И если один из двух спокойно выдержал яд куда более низких в ступени эволюции существ, то вот второй оказался полностью разложен на молекулы, а понимание того, что существа такого уровня могут легко регенерировать, позволило мне пустить поток черного пламени, и тьма уничтожила еще одну фигуру. Но продолжить атаку я не успел. Сделав шаг назад, я успешно избежал клинка, выскользнувшего из моей тени, а потом фигура с мечом застыла, застряв в моей тени по самое туловище. Я ухмыльнулся. Пытаться атаковать меня из моей тени, нет ничего глупее. Часть моей тени преобразовалась в скалящуюся пасть, которая мигом проглотила следующего. Вирус отчитался о получении навыков и характеристик. Ясно, посмотрел я на змея. Этот парень действительно невероятно силен, но больше всего выделяются его знания. Двух я убил. Помимо змея, осталось еще два, и вот они как раз и не спешили нападать. Прости, но я не могу тебе позволить уничтожать еще больше плодов моих работ, по-змеиному улыбнулся ученый. Я сражусь с тобой самостоятельно. Вышел он вперед и ринулся на меня. Усилие воли, и из-под тени оставшихся двух фигур выплыли мои клоны и пробили своими когтистыми лапами их ядра. Эти монстры сильны, но у них есть свои слабости, ядра внутри их тела, очень маленькие, размером с ноготочек, и если их найти и уничтожить, они умрут. С другой стороны, по-другому их никак не уничтожить, ибо будут они постоянно регенерировать. Сам же я занялся змеем. Удар. Еще один. Третий. По физическим параметрам он меня превосходил, и я это прекрасно понимал. Но более опасной была его аура, он был окружен невидимым, бесцветным и бесформенным туманом, который было очень сложно обнаружить даже мне. И этот туман был ядом куда более мощным, чем у насекомых. И не только туман, его кожа тоже могла отравить, как и дыхание. А взгляд накладывал эффект окаменения. Усилием воли я воплотил руби и встретил змея огромным слэшем, рассекшим все между нами. Тем временем клоны закончили пожирать оставшихся помощничков. Змей хоть и ринулся вперед сам, но не собирался оставлять их безучастными, понимая, что они не справятся, он собирался меня отвлечь и заставить их сделать самую сложную часть, убить меня. Вытянув руку, змей попытался ударить меня кулаком. Я же не стал себе отказывать в удовольствии ответить тем же. Наши кулаки встретились, создавая сильные порывы ветра, но то был лишь побочный эффект. Вся сила наших атак сконцентрировалась в небольшой нитке пространства, где соприкоснулись наши энергии. Во всю сторону прошлись искорки, и пространство между нашими кулаками начало расщепляться, будто бумага, опущенная в воду. Перестав мериться с ним силами, я убрал кулак назад, вместо этого, второй рукой схватив его за длинный рукав и подставив подножку, бросил на землю. «Если ты переживешь это, змей, я подумаю о том, чтобы сохранить твою жизнь», — пообещал я, направив руку в его сторону и начав формировать в ней громовое дыхание дракона. Красная молния прошлась громким раскатом, окрашивая и так красный мир в еще более насыщенный цвет. Я не сдерживался. Это была атака в полную силу. Не то чтобы я не мог и мощнее, но нельзя сказать, что я поддавался. И когда я понял, что змей почти невредим, я действительно удивился. Глупец, ухмыльнулся он, когда из-под земли вырвалось 8 столбов. Запечатывающая техника, сразу понял я и немедля коснулся столбов невидимыми руками, чтобы перенести их в лимбо. Только вот, я могу сделать так. Вспышка света, и все столбы превращаются в прах, как и печать, которую на меня успел наложить змей. Мои глаза засияли, и я ухмыльнулся. «Змея, не хочешь присоединиться ко мне?» — предложил я ему. «Мне бы сейчас не помешала твоя помощь. Что за шуточки?» — прищурился мой противник. «А я и не шучу. Я знаю о тебе все необходимое», — признался я. «Ты человек идей. Для тебя ничто не имеет значения, только изучение и познание. Не думаешь, что гораздо лучше будет переметнуться на мою сторону и продолжить свои эксперименты, пусть и с некоторыми ограничениями, если в альтернативе смерть?» — снисходительно произнес я. Ответом змея стало несколько ящериц, которые вырвались из-под земли и окутали меня. Одна, самая длинная и тонкая змея, сковала меня своим длинным телом. Еще две начали создавать что-то наподобие драконьего дыхания у себя во рту, но с немного другим принципом. Но ничего не успело произойти. Из тени змей появились руки с большими мечами и срезали им всем головы. А та, что сжала меня и попыталась меня раздавить, оказалась сожжена дотла свойствами робы-мудреца, которая подстроилась под опасность и устранила ее. «Какая жалость», — признался я, смотря на ошарашенного змея. «Это был твой план с самого начала, дождаться, пока еще несколько образцов твоих экспериментов не подойдут, чтобы они убили меня, пока я занят тобой. Это могло сработать, несмотря на скорость и магическую мощь, во всем остальном я уступаю таким противникам. Так что, если не смогу защититься заклинанием или убежать, я, считай, труп». К сожалению для змея, он даже предположить не мог, что я умею поглощать воспоминания других существ. И если первая тень почти не обладала знаниями о тени, ибо тоже был новым образцом, то вот второй, которого я пожрал, знал более чем необходимо, в том числе и о том, что собирается сделать змея. «Подожди, тебе ведь нужна моя помощь, да», — закричал он, уже собираясь предлагать свои услуги, на что я покачал головой. Рядом со мной поднялась моя тень и преобразовалась в огромных акул, способных проглотить человека полностью за один укус. Поздно. Исчезнув, я появился позади него настолько быстро, что он даже осознать не успел, а после просто вырвал сердце из его груди. Конечно же, этот человек, а змея был именно человеком, не умрет так просто. Он обладает невероятной регенерацией и несколькими формами бессмертия. Но вот навыку пожирания на это вообще плевать. Это мой самый эффективный способ обходить бессмертие. Не было еще никого, кто смог бы остаться живым после использования пожирания. Отбросив сердце, я смотрел, как моя тень преобразовалась в гончую и проглотила сердце. В то же время, одна из акул прыгнула, и проглотив змею, провалилась в тень. В голову хлынул поток информации, в основном всякие раздражающие воспоминания. Змея не сказать, чтобы был садистом, но с человеческими жизнями точно не считался. Сложно сосчитать, сколько лет он пытал некоторых несчастных, прежде чем в них пропадала необходимость. Но посреди всего этого безумия было и много полезного. Например, множество рецептов для алхимии, яды и противоядия. И то, ради чего я все это и сделал, знания о повышении степени эволюции. Способности и характеристики были в виде приятного бонуса. Теперь ты можешь сделать это. Поднять свой уровень до 1001, не прибегая к ужасным квестам от системы. Достигнув 999 уровня, нельзя сказать, что я уперся в потолок или предо мной встала нерешаемая проблема. Та же культивация могла позволить мне повысить уровень, но для этого пришлось бы очень постараться, и заняло бы это несколько лет в лучшем случае, и это при условии, что я активно использую клонов и поглощаю их. А сейчас все стало наоборот. Змея знал несколько гарантированных способов подняться на 1001 уровень, и как минимум один способ пробиться через следующий барьер на 10-тысячном уровне. Да что уж там, у него были некоторые мысли насчет достижения 100-тысячного уровня. Мне нужен 100-тысячный уровень. То, что я могу победить любого до этого уровня, заслуга лишь моей скорости. Но, начиная со 100-тысячного уровня, скорость бесконечна у каждого, так что на таких лезть мне еще рано. Как бы там ни было, я посмотрел в сторону, где отчетливо видел лабораторию. Она была далеко, но расстояние не имело значения. Пора и мне пройти через эту грань в тысячный уровень, а может и сразу через следующую ступень. Губу закатай. Из-за ограничения системы, даже если ты воспользуешься действенным способом, ты не сможешь пробиться через ранг, пока не повысишь свой уровень до максимального. Сообщение вируса немного остудило мою голову. Хотелось проверить его слова в действительности, но я решил просто прислушаться к нему. Все равно очень скоро мы узнаем, прав он или нет. Глава 30. Прохождение через преграду. Для меня это всегда было чем-то очень важным и знаковым. В основном потому, что эти преграды сильно стопили скорость моего развития. Без этого я, наверное, за несколько лет поднялся бы до тысячного уровня. Получение культивации с этим мне сильно помогло. Я смог относительно безопасно преодолеть не только 250-й, но и 500-й уровень. И вот, когда в очередной раз я начал терять огромные пласты опыта, наконец случилось то, что помогло мне пробиться и через эту преграду. Для этого мне нужно было провести операцию, буквально, ну там, вырвать сердце и заменить его кристаллом, ядром монстра. Поскольку тысячный уровень в этом подземелье считался очень маленьким, таких монстров тут вообще нельзя было встретить, пришлось использовать ядра монстров куда более высокого уровня. Чем мощнее ядро, тем меньше шансов, что тело не распадется на части, но и результат лучше. И я это на своей шкуре испытал, когда мое тело действительно рассыпалось на атомы. Потом еще и еще. пришлось убавить свои аппетиты и искать самого низкоуровневого, а то приятного в этом было мало. Тем более, тело и не восстанавливалось, хотя должно было, и каждый раз мне приходилось использовать нового клона. Через несколько десятков попыток я наконец справился. Заменив сердце на ядро сильного монстра, я добился частичной монстрификации, этакой мутации, которая увеличивает мою магическую силу. Пришлось постараться, чтобы ядро прижилось, я потратил на это несколько часов медитации, и теперь я окончательно превратился в монстра подземелья. Мой истинный облик теперь имел большой красный кристалл прямо в груди. Выглядело это красиво, но будто так и кричало: «Я его слабое место, уничтожь меня». Я, быть может, даже и расстроился бы, если бы этот кристалл действительно был слабым местом. А так, этот кристалл содержал в себе мою магическую энергию, концентрировал ее и усиливал. И, поскольку кристалл теперь также часть меня, то он тоже подвержен регенерации, то есть не будет такого, что его разрушат, и я вдруг умру. Но самым главным, разумеется, был уровень. Он у меня поднялся до 1.001, и теперь я могу продолжить его повышать. Наконец, добившись своей цели, я огляделся. Тут было еще множество монстров, которые обладали силой, сопоставимой с моей. Было даже несколько существ выше 10-тысячного уровня. Я встал перед дилеммой: убить их и повысить уровень или подчинить. Все они были монстрами, наполовину разумными. Причина отсутствия у них разума была в том, что это подземелье более высокого ранга. Для обычного, трехмерного мира они обладают просто запредельным уровнем. Но вот это древо, как оно называется, находится в пятимерном пространстве, и миры внутри него тоже пятимерные. Если сравнивать, я сказал бы, что монстры где-то на 80-х уровнях или около того. Конечно, это не значит, что они слабее своего фактического уровня. Просто, они еще не эволюционировали до того, где у монстров появляется разум. «Подчинитесь мне или умрите», — подал я голос, прошедший по всему первому этажу, огромному пространству, соответствующему для существ такого уровня. На мой голос начали приходить монстры. Все они выглядели по-разному, и лишь небольшая часть из них напоминала насекомых, рыб или других животных. И все эти монстры, собравшись вокруг меня, не стали нападать, а лишь смиренно склонились. Они неразумны в полной мере, но понимают смерть и не хотят умирать. Тем более, они должны чувствовать от меня невероятное давление. Как-никак, я убил немалую часть из них, и энергии у меня столько, что хватит оспорить запасы тысяч таких этажей. Так еще я и сам монстр, подобный им. Если до недавнего времени я был обычным разумным существом другой расы, то теперь я точно монстр подземелья, ибо тоже заимел ядро. Не осталось монстров, попытавшихся сопротивляться, поэтому я расширил тень и поглотил их всех. Теперь они будут в моем личном зоопарке или аквариуме. Император драконов соизволит иметь специфичный вкус. И то, что в случае чего они будут представлять внушительную силу, это только плюс. Значит, тут мы закончили, решил я и направился туда, где должен был остаться портал на следующий этаж. Надо заняться остальными. Гробница Игдрасиль не является обычным подземельем. На самом деле она вообще не является подземельем. Тем не менее, нельзя сказать, что она не имеет отношения к этим подземельям, ведь ядрами обладают только те монстры, которые появляются в лабиринтах. Поначалу я не понял, почему случайно соприкоснувшееся с моим миром пространство насыщено монстрами такого уровня, которые еще и ядрами обладают. Но поглотив змею, я получил его знания, а вместе с этим и понимание того, что это за гробница такая. В Игдрасиле нет такого, чтобы ты зачистил один этаж, и тебя сразу пригласили на следующий. Нет, тут все как раз наоборот. На весь этаж, а это целое, мать его, измерение, есть только один портал на следующий, и спрятан он так хорошо, что только страж этажа знает, где он. Второе пространство встретило меня огромной пустошью. Это была бескрайняя пустыня, где ничего не было, только небольшое улыбающееся лицо в небе, которое предстало в виде трех неполных звезд. Я уже бывал тут, как-то раз, когда сражался с одним из засранцев башни. Усилие воли, и в моей руке появился небольшой кристалл, самоцвет, если быть точнее. Он позволяет переносить меня и все, что попадает под область действия, в бесконечное пространство, где меня всегда преследовало это лицо. Сначала оно меня раздражало, создавалось ощущение, что на меня смотрит нечто невероятно великое, находящиеся на совсем другом уровне бытия. Сейчас я понимаю, что так оно и есть. Только вот я на этот раз сам на его уровне. Опустив взгляд, я огляделся. Вокруг была тишь да гладь, но меня этим было не обмануть. Настоящая опасность таилась под ногами, в песках. Тут было очень много врагов, очень много опасных тварей, и все они обладали уровнем выше 8000-го. Точнее будет сказать, что самый слабый из них был на этом уровне, а самый сильный, сложно даже представить, но достиг пика 5-значного уровня. Что же, вытянул я руку вперед и усилием воли создал сгусток крови. Сгусток крови полетел вверх, очень и очень высоко, настолько высоко, что, даже несмотря на размеры, которые с каждым мгновением увеличивались в тысячи и тысячи раз, все равно эту каплю крови было очень сложно заметить. Кровь остановилась, а размеры продолжали увеличиваться, пока шар из крови не стал напоминать новую, красную луну. Удовлетворившись и посчитав этого достаточным, я вложил еще больше энергии в эту кровь. Настолько много, что не только мои глаза засияли, но и тело покрылось ореолом света. «Давайте же начнем нашу кровавую церемонию», — ухмыльнулся я и опустил руку. А вместе с этим из кровавой луны выползло бесчисленное количество наростов, которые кристаллическими копьями огромных размеров опустились на землю, сразу накрывая сотни тысяч километров и уничтожая каждого из монстров, в которых они попадали. Эта кровь была пропитана силой вечности тьмы, а также обладала множеством дополнительных свойств, наподобие игнорирования прочности, блокирования регенерации и обхода всяческой энергетической защиты. Это не говоря уже о том, что, попав в цель, частицы крови проникают в тело противника и, подстраиваясь под физиологические возможности жертвы, начинают адаптироваться и разрушать тело на клеточном уровне или, наоборот, разрывать его изнутри невероятно быстрым делением. Мне пришлось потратить приличную часть своей энергии, чтобы одной атакой добиться такого эффекта. И эта кровь лишь проводник для остальных способов воздействия. Не скажу, что одной атакой убил всех. Немалая часть тех, по кому я попал, смогла выжить, их было меньше 5%, но все же этого было более чем достаточно, чтобы вселять страх. Так я к тому же охватил лишь маленькую часть всего пространства, точнее сказать, бесконечно маленькую. Но то, чего я хотел, я добился, проверил свою новую силу. Мне было интересно, насколько сильнее станут мои атаки с новым сердцем. Как показала практика, достаточно сильным, чтобы атакой с небольшой подготовкой уничтожить огромное число монстров. Я посмотрел в небо, где все еще оставалась кровавая луна. Она не стала меньше. Нет, совсем наоборот. Ее размеры увеличились еще больше, намного больше. И, подчиняясь моему желанию, луна разделилась на кристаллизованные копья. Каждое копье достигало десятка метров в длину, а количество этих копий нельзя было сосчитать. Буквально. Я не знаю такого числа, чтобы их посчитать. Но, уверен, меньше 15 нолей в этом числе не будет. Да падут красные молнии на мир сей. Да прольются реки крови. Да иссохнут черные моря. Начал я придумывать арию для использования силы. В этом не было необходимости, но мне все равно нужно было подождать, прежде чем использовать технику. Так почему бы и нет? Прочувствуйте силу того, кто слабее вас. Прочувствуйте страх, боль и отчаяние. Пусть красная звезда обрушится на ваши головы, и как раз в этот момент все монстры на многие километры вокруг вырвались из-под земли и ринулись на меня. Кровавая расправа. И все эти копья на бесконечной скорости, а значит, мгновенно, опустились на целую армию монстров. Пропитанные силой вечности, обладающие бесконечным проникающим потенциалом, искрящиеся от красных молний. Все копья пробивали свои цели насквозь, нанося колоссальный урон и убивая каждую из целей. Но даже всех этих копий не хватило, чтобы убить всех врагов, настолько было велико их число. Один монстр, похожий на скорпиона, попытался меня проткнуть своим жалом, но его хвост блокировал меч, воплотившийся между нами. Мне не нужно было его держать, чтобы использовать, невидимые руки прекрасно справлялись с тем, чтобы делать это самим. Пока скорпион, а также несколько других выживших монстров защищались от оружия, сражающегося само по себе, я посмотрел в сторону. Там в мою сторону двигалась фигура, нечеловеческая. Я бы сказал, что это была помесь птицы и льва, грифон. И вот его уровень меня и заинтересовал. Петух, 99999 ур. Это было то самое существо, которое я отметил как достигшее пределов пятизначного уровня. Должно быть, он невероятно силен. Впрочем, я тоже не тот, что был немногим ранее. Глава 31. Я знал об этом грифоне. Существо, защищающее второй этаж гробницы, обладает удивительной силой, но и еще более удивительными возможностями. Змея, чьи воспоминания я поглотил, считал его непобедимым чудовищем. Оно и понятно, с такой-то разницей в уровнях. Петух, подчинись мне, холодно произнес я, в противном случае я уничтожу тебя. Знания змей позволили мне решать, хочу ли я убивать монстра или нет, но предо мной был именно что монстр. Немного разумный, он точно понимает, что я говорю, и может прислушиваться, но полноценным разумом грифон не обладал. Грарх, завопил грифон, и его ответом стал луч энергии, который он сформировал и запустил в меня. Я легко ушел телепортацией, но не успел появиться в другой стороне пространства, как в меня сзади прилетел еще один луч. Еще одна фигура грифона стояла позади меня. Она появилась там только что, но это была скорее иллюзия, нежели реальное тело. Иллюзия, способная применять настоящие атаки, как интересно. В последний момент моя тень поднялась предо мной и поглотила атаку противника. К сожалению, я вытянул вторую руку, создав там еще одну воронку тени. Никакие энергетические атаки не способны мне навредить, ухмыльнулся я, и его же атака вырвалась из тени и полетела обратно в иллюзию, которая исчезла, подтвердив, что это не клонирование, а именно иллюзорные проекции, которые бесполезно атаковать, потому что я могу поглотить и воссоздать любую из этих атак. Из этой же тени вылетело еще несколько десятков таких же лучей. У меня нет способности копировать чужие навыки, но пожирание на нынешнем уровне развития и в совокупности со многими прилагающимися навыками вроде идентификации и анализа вполне может поглощать и копировать большинство типов воздействия. Прочувствовав его атаку, я понял, у него нет конкретной стихии. Я бы сказал, что его силы пропитаны грубой, но невероятно сильной энергией. Ощущение, которое у меня сложилось от взаимодействия с его силой, схоже с восприятием силы бездны или хаоса. Это не стихийное проявление, но от этого не менее ужасающее. Лучше будет мне не попадать под его атаки. Грифон легко взлетел и уклонился от множества лучей, не дав и шанса им себя задеть, даже несмотря на самонаведение. Он был слишком быстр для этих лучей, но это не значит, что никакого эффекта эти лучи не дали. Нет, они позволили мне создать небольшую сферу из тысяч нитей крови, и вот эта сфера стала больше, разрезая все, чего касаются нити. Между нитями не было расстояния даже воробью пролететь, вот насколько плотно они были расположены. Только вот, вложенной в эти нити энергии, похоже, не хватило, чтобы пробить прочную шкуру грифона. Вместо этого они отталкивали его, причиняя некоторый дискомфорт, но не нанося серьезных ранений. И тогда я решил поменять тактику. Усилием воли я окутал заднюю лапу грифона нитями и начал накладывать одну поверх другой, пока тысячи нитей не превратились в одну толстую веревку, сковавшую конечность петуха. Взмах и силой, вложенной в это действие, я припечатал зверя в землю, а потом еще один притянул его ко мне, где я встретил его ударом ноги с разворота. От силы удара кровавые оковы, которые сдержали импульс, чуть было не порвались, и затем я пустил через свою кровь еще больше энергии, чтобы этого точно хватило, и срезал лапу грифона. Граарх, завопил он от боли и гнева. Немного поработав над своим голосом, я тоже зарычал драконьим голосом. Рарх, от силы моего голоса все измерение пошло ходуном, будто готовое взорваться на осколки зеркала, если я вложу чуть больше силы. Грифон взлетел выше и начал пикировать на меня, пока я не воспользовался еще одной атакой по площади. Усилие воли, и меня перекидывает в лимбо, а грифон пролетает через меня. Но в лимбо я пробыл недолго, всего мгновение, за которое он не успел отлететь от меня слишком далеко. Еще два кровавых хлыста схватили его за лапы и начали тащить ко мне. Он попытался сопротивляться и взлететь. У него даже почти получилось. Но тогда я решил блокировать его крылья своей кровью, помешав ему размахивать ими. Конечно, грифон мог летать и без помощи крыльев, чай, банальнейшая способность, но в таком положении сил у него уже не хватило, и моя кровь пулей притянула его ко мне, где я его встретил воплощенным Руби Роуз, которым и срезал одно из крыльев. Руби Роуз не блокировал регенерацию, но вот моя кровь вполне могла это поправить, проникнув в открытую рану. Она начала усиленно мешать крылышку восстановиться, как и ноге мифического животного, кьяк. И вот, когда я уже собирался закончить, петух снова зарычал, но уже птичьим голосом. Почувствовав опасность, я отпрыгнул и, похоже, как раз вовремя, от его тела начала исходить синяя аура, а сам грифон вмиг чуть не откусил мне голову. Если бы я не был готов и заранее не активировал бесконечную скорость, это стало бы концом. Увеличил скорость, понял я. Похоже, это какой-то навык. Наверное, было бы глупо предполагать, что у существа с таким уровнем не будет козыря в рукаве. С другой стороны, козырь – это понятие растяжимое. Все то, что было читами моих предыдущих противников, после десятитысячного уровня уже не играет особой роли. Манипуляции пространством, временем, реальностью, сил разрушения, концепций и всякое такое – все это подразумевается у существ с уровнем выше десятитысячного. Потому что, достигнув этого этапа, ты фактически становишься существом, которое живет за рамками понятия Вселенная. Если ты можешь ее разрушить в одиночку, то и ограничивать она тебя не будет. Наверное, именно поэтому в большинстве своем я не обращаю внимания на навыки противников. Потому что я могу игнорировать подавляющее большинство из этих навыков. Например, регенерация. У абсолютного большинства с уровнем выше тысячного есть регенерация не только из частиц своего тела, но и из атомов. Но я могу просто игнорировать эту регенерацию, потому что я могу ее подавить сотней разных способов. То же самое и с другими навыками. То, что раньше я воспринимал, как что-то непобедимое, сейчас мною полностью игнорируется, просто потому что никакой из тех навыков, которые раньше доставили мне множество проблем, на мне не сработает. Да что уж там, даже я сам могу жить, пока есть хоть один из моих клонов, которых я могу создать в Лимбо. Другими словами, я жив, пока существует Лимбо, которое почти невозможно уничтожить. Блокировав еще парочку подач от Грифона, я стал серьезнее. Прости, но если скорость – единственное, что ты можешь мне противопоставить, то битва уже закончена. Надо мной воплотилось множество орудий. Все они были разного типа, но всех их объединяло одно – их качество. Я не знаю, может и есть какие артефакты мощнее моего арсенала, но я допускаю, что нет. Даже оружие Акио и Тицуи лишь сравнимы с моими, и они утверждают, что это одни из сильнейших артефактов, что они когда-либо видели. Другими словами, дальше все уже зависит от того, кто эти артефакты использует. Чем сильнее пользователь, тем мощнее артефакт. И все эти артефакты полетели в Грифона. Он не мог уклониться, потому что я придал своим артефактам энергию вечности, а вместе с ней и бесконечную скорость. Неважно, насколько быстро сейчас Грифон, перед бесконечной скоростью все статично. Но в последний момент его синяя аура поменялась на оранжевую. Я заметил это, но не стал отменять атаку. Сонмы оружия полетели в однокрылое и трехлапое существо, и все эти артефакты разбились о его шкуру, так и не нанеся никакого урона. Чем-то похоже на моего опустошителя, заинтересовался я новой способностью противника, но немного слабее. Думаю, если я пожру этого стража, тогда... Но воплотить задуманное я не успел. Вместо того, чтобы ринуться на меня в новой попытке атаковать, Грифон опустился на землю и преклонил колено. Я не слабо удивился. Мне казалось, что зверь намерен биться до самого конца, пока жизнь не покинет его тело. Но нет, он оказался менее гордым, чем я предполагал. Только вот, пожрать его и получить его навык мне действительно этого хотелось. «Ладно, черт с тобой», — вздохнул я. «Хочешь подчиняться?» — уточнил я, на что Грифон осторожно подошел и лизнул руку. Он делал это крайне опасливо, переживая, что его действия могут меня спровоцировать на атаку. Отчасти, только такое отношение и спасло его. Особо не задумываясь, я отменил действие крови и перестал управлять ей. Лапа и крыло монстра мигом восстановились. Оно и понятно, уровень все-таки обязывает иметь хотя бы такое бессмертие. Ну и, петух, что мне с тобой делать? Задал я вопрос, на который никто не ответил. Вздохнув, я достал из инвентаря простенький контракт. Хозяин питомицы заключил с ним контракт. Но после этого отправлять его в Лимбо я не стал. Нет, я сосредоточился на другом. У меня вдруг появилась идея, которую очень сильно захотелось воплотить в реальность. Некоторое время помедлив, я сел медитировать. Для начала мне нужно было поднакопить побольше энергии, чтобы использовать его для создания клонов. Если вдруг мое это тело уничтожит, то я снова вернусь на трехзначный уровень, ибо ядро я вживил только в это тело. Конечно, парочку клонов с таким уровнем я создал, но все равно до меня вдруг дошло, что этого может быть мало. Еще некоторое время я просто восстанавливал силы и только после этого посмотрел на Грифона. Что же, думаю, нам стоит прогуляться по этому пространству. Хочется побольше зверей себе в зоопарк, ухмыльнулся. Раз уж скоро грядет большая битва с Истоком, то армия мне не помешает. Глава 32. В гробнице Игдрасиль было 9 этажей. Я знал это из воспоминаний змея. И вот, если первые два этажа я прошел относительно спокойно, то вот третий заставил меня изрядно помучиться. Нет, проблема была не в том, что мне было сложно с противниками, хотя это тоже. Самое сложное было найти врата на четвертый этаж. Справившись с противником того же уровня, что и мой новый фамильяр, до меня не сразу дошло, что я не могу видеть портал. Точнее, не так, портал-то я видел, но их было несколько, и они были абсолютно идентичны, только один вел на четвертый этаж, а еще, десяток на смерть. И ведь вот какая беда, воспоминания я забираю только у тех, кого пожираю, пока они живы. Мертвые же все еще дают мне только часть своих характеристик и навыков. Другими словами, узнать было никак, и ведь в моем случае на удачу не положишься. Это будет самый забавный способ самоубийства. В общем, на третьем этаже я застрял надолго. Даже подумывал купить какой-нибудь ясновидящий навык. Он позволил бы мне определить, через какие врата мне нужно пройти. Но благодаря этим мыслям я придумал, как определить настоящий портал. Надо было всего лишь просмотреть историю каждого из порталов. То есть, посмотреть, через который из них проходил страж. И, благо, глаза мои позволяли заглядывать в прошлое и вероятное будущее. Начиная уже с четвертого этажа, я крайне осторожно относился к стражам. Мне нужно было их или подчинить, или пожрать живыми. Другого пути я не видел. Попав на четвертый этаж, я сразу заинтересовался знакомым пейзажем. Бесконечное море и три маленьких облачка в виде глаз и рта. Я уже бывал здесь, и не раз. Используя самоцвет, можно попасть в одну из четырех областей, где бесконечное пространство раскинулось во все стороны. Эта водная гладь была одной из этих областей. Подняв свой взгляд, я сосредоточился на облаках в форме лица, но так ничего и не увидел. Точнее будет сказать, обычным зрением я видел их, но вот драконьи глаза не замечали даже этих облаков. И это учитывая, что я видел все это бесконечное пространство. Впрочем, я не удивился, ибо уже знал причину этого. Оставив в покое наблюдателя, я сосредоточился на окружении и монстрах. А тут было на что обратить внимание. Бесконечное глубокое море под ногами, где плавало огромное количество всякой живности. Поправочка. Очень сильной живности. Опустив свой взгляд, я аккуратно убрал небольшой слой маны, который позволял мне стоять на этой воде, и опустился под воду. Было странно чувствовать что-то такое. Мне доводилось несколько раз сражаться под водой, но эта вода немного отличалась от обычной. Она была куда более плотной, больше напоминая кисель, и энергия в ней была в разы более концентрированной. Чем больше я спускался, тем больше создавалось ощущение, что я не в воде, а парю в плотно сжатом воздухе. Пока наконец это чувство окончательно не превратилось в уверенность, это хоть и похоже на воду, но все же я ошибся, сделав такой вывод. Это просто такое пространство. Поблизости монстров не было, но расстояние – это понятие относительное. Любой из сотен тысяч монстров мог бы легко сократить расстояние до меня менее чем за секунду. И один из монстров, похожий на огромного угря, это подтвердил. На невероятной скорости он преодолел немыслимое расстояние и с раскрытой пастью чуть было не проглотил меня полностью. Правда, в рот ему попал не я, а луч энергии, который пробил его насквозь, полностью расщепив голову и часть тела. Переведя взгляд на следующее существо, которое бросилось на меня, я воплотил один из парных пистолетов, Агни, и выстрелом испепелил все тело монстра. Во второй руке у меня также воплотился второй из парных пистолетов, Рудра. Что же, мои глаза засияли. Думаю, можно немного и размяться, зачищая четвертый этаж. Каждый следующий этаж содержал в себе монстров более сильных, чем предыдущий. Разница была не колоссальной, хотя для кого как, ибо 1000 уровней – это действительно очень много, для некоторых. Тем не менее, самыми проблемными всегда оказывались стражи. Страж первого этажа, змея, был не так уж и силен, но он мог неприятно удивить не готового к трюкам противника. Страж второго этажа, петух, был куда сильнее, но не обладал чем-то выдающимся, стандартный монстр своего уровня, который претендует на звание элитного. А вот страж третьего этажа, крыса, был совершенно другим. Несмотря на тот же уровень, что и у петуха, он обладал невероятно опасным навыком, который позволял ему все время держаться рядом со мной и беспрерывно нападать на меня. Если честно, я считал, что непобедим для всех, кто ниже 100-тысячного уровня. Оно и понятно, бесконечной скоростью могут похвастаться только существа на градацию ниже семизначных и сами семизначные. Из-за этого, все, что слабее 100-тысячного уровня, для меня статично, так думал я. И даже несмотря на это, в какой-то момент сражения с крысой я полностью переключился на защиту, пытаясь просто выжить. И, скажу я, это было непросто. В конце я таки разгадал суть его техники перемещения, благодаря чему смог подловить и убить, но даже так, живым его пожрать я не смог, что уже показатель. Вот поэтому я был осторожен, пытался скрыть свои способности от предполагаемого наблюдателя и использовал только огни и рудра в качестве своего оружия. В редких случаях, когда монстр мог меня удивить, я поглощал его тенью, благо, наличие света или плоскости для отражения мне не нужно. И так я провел не один час, занимаясь зачисткой, пока до меня наконец не дошло, сколько ни убивай, а монстров меньше не становится. Немного помедлив, я решил, что если я не пользуюсь армией даже в такие моменты, зачем она мне вообще, и воззвал к своим войскам. Моя тень распространилась прямо по воздуху, и оттуда начали вылезать мои рыцари. Их было много, больше, чем можно представить. Каждый из них был окутан в плотные, закрывающие все тело доспехи, через которые не увидеть даже кусочка плоти. А аура моих рыцарей впечатляла и внушала ужас. И, тем не менее, было у всех этих рыцарей кое-что общее. В их доспехах отчетливо угадывалась женская фигура. На броне была выделена грудь, заужена талия и ярко выражены бедра. У некоторых из них на доспехах красовались рисунки цветов, а сами доспехи элегантно подчеркивали женские параметры. От этой картинки мне стало слегка стыдно. Не знаю, почему, но, когда все мои рыцари, без исключения, являются женщинами, это заставляло меня чувствовать себя извращенцем. И вовсе тот факт, что это сделано без моей воли, меня не успокаивал.